Если то, что не убивает, делает нас сильнее, почему я так сильно страдаю, все сильнее тобою болея? Я как Ева, лишенная рая, как ребенок без поцелуя, целый день о тебе тоскую и цветы на ковре считаю. Нам уже ничего не мешает, ничего нас не обижает. Смотри, как красиво уходят герои нашего детства. Здесь никто ничего не решает, даже это твое бедство. Посиди со мной на дорожку и скажи мне: адьос, крошка, адьос, крошка, адьос, крошка, прощай. Покупаю платье и шампанское с официантом, и подарок себе, кстати, перевязываю бантом. Этот мир, как всегда, на старте, ты уходишь за ним добровольцем. Ну а я добровольно в ауте, на камине оставлю кольца. Нам уже ничего не мешает, ничего нас не обижает. Смотри, как красиво уходят герои нашего детства. Здесь никто ничего не решает, даже это твое. Скажи мне, адьос, крошка.